Глава 10. Парень не успел отреагировать нормально. Слишком неожиданно я прыгнул к нему, он только руками успел взмахнуть. Этот его защитный жест был для меня все равно, что приглашением, молящей просьбой снова принести ему боль, что я и сделал, вывернув руку и схватив парня за шею, приподнял над землей. «Что ты сделал бы, не будь со мной собаки? Что бы случилось тогда? Ну, скажи мне!» Хоть я и задавал вопросы, времени на ответы у парня не было. Сдавливая его шею, быстрым шагом подошел к кювету и просто швырнул свою добычу вниз. Там вдоль дороги шли заросли сухой травы и канава, застоявшаяся водой. Не очень глубокая, но достаточная, чтобы охладить пыл, невесть что возомнившего о себе безумца. «Отбрыз жалкий!» Пробурчал я, проходя мимо двух его друзей, которые так и не посмели вмешиваться в конфликт. Причем они явно не от страха стоят на месте. Похоже, у них имеется какой-то пунктик, касающийся драк. «Не осуждай меня», — сказала Смайло. «Мне всегда сносят башню, когда вас оскорбляют. В этот раз я проявил невиданную ранее сдержанность, обычно кости ломаю». «Сказал же, не буянь!» — произнес попугай, когда я доставал из машины емкость с водой. «Тебя на телефоны снимали!» «Плевать, такая ерунда меня в мем не превратит». «У них будет подтверждение. Ты ни с того ни с сего бросился на парня. Этого достаточно». «Конкретно эти не станут стучать в полицию. Тут только если кто-то из проезжающих позвонит, проявляя гражданскую ответственность». «Ага, и свалят. Знаем таких. Итак, мы поступим их к примеру?» «Да, сейчас воды плескану и поедем». Пока заливал воду, парень выбрался из канавы. Он поносил меня, на чем свет стоит, использовал весь свой богатый арсенал оскорблений в отношении меня, но ни одним словом не упомянул Смайла. Только поэтому я его не трогал, хоть и хотелось. Ну и посмеивался, как дурак. А что, забавная же ситуация. Сев в машину, завел ее и дал по газам, чтобы как можно скорее доехать до сервиса. На карте уже обозначил маршрут и следил за капотом. На датчик температуры полагаться было нельзя. Он меня уже один раз подвел. Мерседес парня обогнал меня спустя несколько минут и умчался вдаль. Когда я увидел их в зеркале заднего вида, подумал, что они не упустят возможности наказать меня, например, подрезать и медленно плестись впереди, усложняя дорогу. К счастью, этого не произошло. Правда, далеко я уехать все равно не смог. Датчик температуры показал опасный уровень нагрева, и я остановился. Хоть веры ему и нет, но все же звоночек тревожный. Появилась гениальная идея вызвать эвакуатор прямо до города, но я отбросил ее, поскольку до сервиса осталось всего ничего, столько же, сколько проехал. Мотор, по идее, должен выдержать, правда, после такой поездки масло под замену, тут без вариантов. Снова залил воды и поехал дальше, благо дорога чистая, скорость можно держать и нормальную, и через решетку радиатора двигатель хоть как-то охлаждается. То есть, по сути, вся вина за мою поломку стоит на пробке, не будь ее до города доехал бы без проблем. Да, и предъявить некому. В сервисе, когда я туда подъехал, клиентов не было. Но мне сразу сказали, что запасного радиатора у них нет, и послали в магазин, который находился в паре километров от них. Вызвал такси, сгонял до магазина, купил радиатор, который там был в единственном экземпляре, да и тот старый. Еще докупил антифриза с запасом, вернулся и, забрав зверинец, отправился гулять. Времени мне дали пару часов, поэтому я решил отправиться в поисках какой-нибудь поляны, чтобы переждать там. Уселся под тень дерева, и пока зверинец там носится, углубился в телефон. Искал квартиру на окраине, нашелся нормальный вариант, позвонил хозяину. Узнал условия, но с животными сдавать не хотели. Удалось переубедить только если заплачу за 3 месяца вперед и передам залог в сумме за полгода аренды. Удивительно, как легко получается вести дела, когда есть деньги. Правда, этот съем квартиры сожрал моих средств больше, чем в половину. На остатки протяну 1-2 месяца, а если затяну пояс, то в 2 раза дольше. Достаточно времени, чтобы заработать еще. «Слушай, тут Смайлу в голову пришла идея, как научить его говорить», сказал попугай, который приехал ко мне на подголянце. «Кого нужно убить?» «Время, нервы и деньги, в особенности время. Понадобятся испытания, эксперименты и еще много всякой хрени, вроде инструментов». «Хорошо, составите список необходимого, когда прибудем в город. Я уже нашел нам жилье. Пентхаус?» «Нет, обычные 4 стены». «Довольствуйся малым, все равно ведь по итогу на ветке жить будешь», — усмехнувшись, сказал я. «Кстати, действительно, чего тебя так тянет на человеческую роскошь, если стремишься в леса податься?» «Семья, Найкрос, свободная от клеток, вот что мне нужно». «Ты сейчас в клетке?» «Я привязан к тебе и не могу лететь, куда захочу, у меня нет угодий». «Погоди, ты такой же проваленный подопытный, как и Дир?» «Нет, точнее, да, но не совсем. У меня сохранилась тяга к инстинктам, однако я могу их в некоторой степени сдерживать. Как-то так. Не суть, мне нужна свобода. Я не желаю жить в рамках привязанности. Понял, о чем я толкую?» «Более чем. А ты о браконьерах подумал? Птица ты яркая, дорогая». «А ты подумал о бандитах, полиции, камушке под ногой? Землетрясение, цунами, плотоядном вирусе, метеорите?» «Всё, я понял. Свой регион, свои опасности». «То-то же. Слушай, а ты уверен, что ехать в город – хорошая идея? Тут хоть и глушь, но есть перспективы, а главное – минимум конкуренции». «Зато конкуренция – это из высшего эшелона. Мне с ней тягаться не с руки». «Да какая тут конкуренция такому, как ты, может быть? Ты же истинный». «Законодательно коррумпированная. Или я не рассказывал, что со мной в участке сделать пытались? А сейчас идет эра отчаяния, все на взводе, потому творят всякую дичь. Вот мы поднялись только из-за этого. Думаю, если бы мой доступ был менее категоричен, ситуация складывалась бы иначе». «Ладно, я тебя понял». «То-то же», — ответил я пернатому той же монетой. Зазвонил телефон, мастер сообщил, что машина в порядке, и мы пошли обратно. В сервисе расплатились и поехали дальше. Пробка все еще не рассосалась, но реверсивный участок мы преодолели без происшествий. Правда, сзади машины что-то начало похрустывать. Однако на этот раз я остановился сразу. Правда, выяснить, почему это происходит, не смог. Поэтому, проверив на карте ближайший автосервис, поехал к нему не спеша. Хруст исчез где-то за километр до сервиса, не возвращался до самого города. Машина будто не желала снова вставать в ремонт, поэтому проехал мимо, не останавливаясь. Там уже, наплевав на хруст, я поехал по адресу своего нового жилья. До встречи с хозяином квартиры оставалось 4 часа, но я решил быть на месте, не заезжая никуда. И не прогадал. Уже паркуясь, в коробке что-то сильно хрустнуло, и машина встала как вкопанная. Оттолкал ее на парковочное место, попробовал завести. Завелась, правда, ни одна передача не втыкалась, лишь постоянный треск стоял. Словом, она коробке передач. Довезла и сдохла. Молодец. «Поздравляем тебя, Найкрос, с приобретением недвижимости в городе. Ура!» — раздался голос пернатого. «А уж как я-то рад, вы не представляете», — вздыхая, ответил им я. «Что делать будем, а, твари божьи?» «Ну что делать? Ждать. Все равно за имеющиеся деньги ты новую машину не найдешь, а для посещения филиала гильдии мастеров тебе понадобится больше времени, чем у нас есть. Поэтому сидим и ждем, можем мультики посмотреть». «И то верно». Время пролетело незаметно. Мы посмотрели различные ролики, в основном сводки новостей, где показывали весьма интересные вещи. Люди сходят с ума не только в нашей стране, по всему миру. Причем у нас еще нормально. Зато за бугром уже начались теракты, перестрелки. Даже массовый суицид был отмечен. Радует, что на политическом поле особых разногласий нет. Зато весь интернет заполонили всякого рода мамкины агрессоры и диванные эксперты. Стоит залезть в комментарии в любой блог или пост, как наткнешься на перепалку с высмеиванием собеседника, прямыми оскорблениями и смешанными со стороны попытками прекратить спор в сотый раз, оставляя за собой последнее едкое слово. Плато нелепости, прелесть. Я бы еще почитал все это, но время пришло смотреть квартиру. Вышел со всем своим зверинцем, чем произвел сильное впечатление на хозяина жилплощади. Он был предупрежден заранее, но, очевидно, думал, что я шучу. Не шутил. Я уверен, что он сейчас был намерен сдать назад. В реальности мой вид совсем не такой, как он себе представлял. Пожали друг другу руки. Собаки сдержанно гавкнули. Попугай бросил короткое «привет». Он вроде как передумал отказываться от таких жильцов. Поднялись на этаж, зашли в квартиру и начался осмотр. Он у меня занял всего пару минут. Вода течет, электричество есть, мебель необходимо присутствует, а вот техники нет. Только газовая плита и холодильник. Впрочем, все необходимое в наличии. А значит, это жилье мне подходит. Стоило хозяину квартиру увидеть деньги, как он поменял свое скептическое отношение на добродушное. Как же быстро меняются люди. Стоит их немного умаслить. Удивительно. Хотя, может, я, как арендующий, ему равносилен спасителю? Мало ли, какая у парня жизненная ситуация. А вот с договором он заморочился по полной. Прописана чуть ли не каждая возможная ситуация вместе с суммами возмещения. Я даже не пожалел, что потратил на чтение всего этого бреда добрый час. Очень познавательное чтиво, которое навсегда повесило в моих глазах на хозяина квартиры бирку с надписью «Параноик неисправимый». Наконец его спроводили и сели на диван перевести дух. Все, мы в городе. Мы обеспечены крышей на ближайшие 3 месяца, и у нас осталась некоторая сумма на жизнь. Теперь дело за малым. Нужно увеличить благосостояние до невыразимых высот, желательно законными методами. По причине новоселья решил накрыть роскошный стол, однако в магазин не пошел. Вместо этого заказал доставку еды, Ну а что, зачем идти и готовить, когда могут привезти все, что понравится из списка и уже приготовленное? Но пока мы ждем, настроил интернет для попугая, чтобы он мог составить список необходимых комплектующих. Кофе сильно не хватало. Настолько, что все же отправился и купил его. Вместе с чайником, кружкой и вообще всем, что мне понравилось в магазине. Потратил больше 20 тысяч. Сходил, блин, за кофе. Еду доставили довольно быстро. Мы активно покушали, посидели, наслаждаясь моментом. А затем мне показали список необходимого для устройства перевода с собачьего на человеческий. И, честно сказать, я охренел. Я понимаю микрокомпьютеры, провода и остальная электронная дичь. Это как бы ожидаемо. Только на кой вам химические элементы? Ты, птиц, вообще в курсе, что половину из указанного тобой законным способом не достать? Это тот минимум, что нам нужен. Хочешь общаться с собаками нормально – достанешь. И не делай такое лицо. Мы и так набросали самое простое. Себе, между прочим, работу усложняем. Иначе список был бы в два раза больше. Ну так и какого хрена? Я же ясно сказал. Написать про все, что вам нужно. Хоть наркотики или волосы из носа президента. Нужно – достану. Все. «Хорошо, только учти, когда придет мое время, я покину вас. Если понадобится, улечу один». «Знаю, не переживай. Заказ сделан, оплату произведу завтра. Когда карту сделаю, мы тебя обязательно отправим на родину. Я обещание держу». «Рад слышать. Ну тогда иди спать, тебе рано вставать завтра. Мы пока над списком подумаем. Может, и не понадобится лезть в ад за всем необходимым». «И то верно. Все, пошел». Стелить постель не стал, просто упал на кровать и мгновенно заснул. Хотя думал, что буду ворочаться. Вот вроде бы не сильно устал, а на самом деле вымотался. Но, Пиброк, меня подери, как же хорошо засыпать в безопасности, не думая, что кто-то может атаковать тебя во сне. Во время катаклизма мне этого сильно не хватало. Мне тогда много чего не хватало, и теперь такие отличительные мелочи я стану замечать постоянно. Утро встретило меня не очень добродушно, а если быть точнее, я получил шкафом по лицу. Само собой, доспех принял на себя удар полностью, его нивелировав. Зато грохот справился с задачей будильника. «Наконец-то! Я думал, ты подох! Крючу в ухо, а толку ноль!» Разошелся птиц. «А будильник на ноуте включить? Была не судьба?» «Он сел, а у нас сил не хватало в розетку вилку воткнуть, даже сообща». «Ну так погрызли бы провод, и оголенные провода в щели засунули». «Мы похожи на дебилов! Заткнись и выведи собак на прогулку, или они насрут тебе прямо на кровать, а в следующий раз на лицо». «А, ну да, точно. Пошли». Пазлы в моей голове сложились. Тут город, тут нет собственной территории, куда можно зверей выпустить. Коммуналка, окруженная стенами, не более. Утро ранее, часов 6 где-то. На улице никого, так что мы без проблем пробежались и нагадили в некоторых местах, после чего вернулись. Вот и первый минус городского жилья. Тут все сделано для человека, а не для животных. Стоило об этом подумать, прежде чем снимать квартиру. Впрочем, мой зверинец умен. Если построю уборную под них, можно будет забыть про выгул. Значит, сегодня же сгоняю за инструментом и материалами. Будем обустраиваться. И снова мы заказали еду. Пока ждали, убивали время в интернете, просматривая последние сводки новостей. Думал, меня уже ничем не удивить, но креативу людского мышления это удается. И не только люди, животные тоже сходят с ума. Кажется, все живые существа планеты начали делать то, что им не свойственно. Будто тумблер переключили, изменив привычное поведение. Так, к примеру, бои за самки стали куда яростнее. Сами самки начали проявлять активность, поторапливая самцов. И это только малая часть, так как ученым нужно больше времени на изучение изменений. Зато люди пополняют сводки новостей все новыми громкими происшествиями. Мир сходит с ума, и это лишь начало будущего хаоса. А я с этим ничего не могу поделать. Хотя являюсь одной из первопричин. Да. Так, сидите тихо, не буянте. Я пойду искать работу, чтобы сменить эту дуру на нечто более комфортабельное. Про список не забудь, напомнил пернатый. Уже. И мне кажется, вы там охренели в конец. Где я возьму ртутную руду? Она не так называется. Нам именно руда нужна, а не та ртуть, что в градусниках. И вообще сам говорил, что достанешь все. «Дай тебе лишь список. Список получил, остальное не наше дело». «Это верно. Ну, пока я пошел. Буду дома, когда вернусь». Машина сломана, поэтому заказал такси. Оно приехало в ближайшие 10 минут и довольно быстро доставило меня по нужному адресу. Естественно, филиал гильдии был замаскирован. Ход был во дворе довольно большого, но старого здания. Я постучался и стал ждать. Дверь, кстати, судя по звуку стука, была не слабо бронирована. И замаскировали они ее как служебный вход магазина для рыболовов. Даже не представляю, чего так. «Чего тебе?» Дверь открылась, и на меня посмотрел сонный старик. Выглядит он как обычный грузчик с многолетним стажем и человеком, являющимся адептом этилового бога. Словом, классический такой мужик, коих множество. «Мне в гильдию, по приглашению», — ответил я. «Чего?» Он сделал вид, что не понял меня. «Какому приглашению? Покажи». «Я его выбросил». «Чего ты мне по ушам ездишь? Магазин еще закрыт, а вход с другой стороны. Проваливай». Мужик попытался закрыть дверь у меня перед носом, но я схватился за край и, врубив 15 усилений, стал сдавливать металл как бумагу. «Это ты мне по ушам ездишь. Гильдия где?» На последних словах я резко распахнул дверь и тут же увернулся от мелькнувшего раскаленного лезвия, что оставило глубокий след на стальной двери. Мужик атаковал неожиданно и целился в шею с явным намерением убить. Заметить атаку мне помогла проснувшаяся чуйка, то есть его удар мог меня ранить. «Давно я конкурентов не гонял, а таких дерзких так вообще не видывал». Мужик продемонстрировал мне короткий клинок, что стремительно терял температуру своего лезвия. «Поглядим, чего ты стоишь, парень».